Но ванны и лечение оказывают свое действие, становится чуть легче. И тут же снова за кисти, а то так рано складывать оружие больно. Он поселился у подножья Монблана и был потрясен величием ледников. Писал их, залезал на горы, несмотря на бурные протесты сердца. Величавый покой ледников запомнился. Он пишет Корзинкиной: «Из головы не выходят снега и ледники. Это удивительные сюжеты. Недаром греки населили снежную гору Олимп богами. Да там только и может обитать бессмертие и немой покой». Работать все еще трудно. К тому же из России пришла горькая весть: заболел Чехов, чахотка. Оба теперь знают о том, что каждый из них приговорен. Левитан не врач, но он хорошо понимает, что болезнь легких никого не щадит и лечить ее еще не умеет. Недавно она унесла Николая и теперь нависла над Антоном. Он не может смириться с этой угрозой. Ропщет в письме: «Ах, зачем ты болен? Зачем это нужно? Тысячи праздных, гнусных людей пользуются великолепным здоровьем. Бессмыслица». И в другом письме: «Милый, дорогой, убедительнейше прошу не беспокоиться денежными вопросами. Все будет устроено, а ты сиди на юге и наверстывай свое здоровье. Голубчик, если не хочется, не работай ничего, не утомляй себя». Все в один голос говорят, что климат Алжина чудеса делает с легочными болезнями. Поезжай туда и не тревожься ничем, пробудь до лета, а если понравится, и дольше. Они всегда были сдержанны, подтрунивали друг над другом. Но когда пришла такая опасность, то осталась только огромная любовь и несмолкаемая тревога. Идеал пейзажиста. Известный литератор Виктор Александрович Гольцев попросил разрешения побывать в мастерской художника. Был радушно принят. Тишина и полное уединение этого отдаленного от шумов дома сразу настроили гостя на серьезный лад. Вот здесь, в этом светлом и просторном зале, создавались картины, которые уже давно стали гордостью русского искусства. Гольцев, как и некоторые другие критики, не считал пейзаж произведением, могущим защищать передовые идеи. Он пришел несколько настороженным, готовясь к спору с пейзажистом. А вместо спора подчинился обаянию его таланта и личности. Он увидел на мольберте картины, изображающие борьбу в природе, бурю, которой сопротивляются, извиваясь, тонкие упругие молодые деревья. Чем больше Гольцев смотрел на этот пейзаж, тем дальше уходило представление о том, что в нем не может быть мысли. Критика захватила борьба, происходящая перед его глазами. Он понял, как способен одухотворить природу талант мыслящего художника. Гольцева покорили и осенние мотивы. В них огромная любовь художника к природе и еще огромнее к человеку, для которого он трудился. На одном полотне с прощальным криком улетают журавли в тихий ясный осенний день. На другом печально задумался могучий бор. И вдруг взрыв чувств, пламя заката, последняя вспышка перед мраком. Как много говорят сердцу эти взбудораженные цветовые записи острых впечатлений художника. Привлек внимание гостя и осенний пейзаж, на котором рядом с лесом вьется, уходит вдаль шоссе. Все, что таится прекрасного в нашей чуждой эффектов природе, весь простор, весь однозвучный, как будто на первый взгляд, простор родных полей, дает нам чувствовать художник. Не менее хороша и запечатленная им ранняя весна. Сойдет неглубокая талая вода, и проснется природа. Вот уже готовы к жизни молодые деревца, а не накануне пробуждения. Большие чувства испытал критик возле полотен, у которых еще немало потрудится художник. Большие чувства и раздумья вызвали эти картины родной природы, написанные таким глубокомысленным ее истолкователем.